Больше за всю дорогу они не сказали ни слова. Каждый ехал своими мыслями, которые с удовольствием бы оставил дома. Джордан знал Стюарт Билдинг. Это довольно странное здание в 60 этажей, украшенное сверху горгульями, как на Крайслер Билдинг. Оно возвышалось на Централ Парк Уэст между 92-й и 93-й улицами и смотрело на Центральный парк. Фамилия Стюарт означала «деньги», настоящие большие деньги. Старик Арнольд Стюарт нажил состояние на стали во времена Фриков и Карнеги. Впоследствии сфера семейных интересов расширилась, Стюарты вкладывали практически во все отрасли и сделали столпами общества. Когда умерли ее родители, сперва мать, потом, несколько лет спустя, отец, Шандель Стюарт осталась единственной наследницей состояния из великого множества нулей. И теперь, несмотря на свои деньги, пополнила вереницу этих нулей. Прибыв на место, Буроне припарковал машину прямо за фургоном судебно-медицинской экспертизы. Он заглушил мотор, но из машины выходить не торопился. Дворники перестали очищать стекло, теперь его беспрепятственно шлифовала вода. — Джордан, я хочу, чтобы ты знал. После того, что ты мне сказал, сегодня тебе необходимо это знать. Джордан молча ждал продолжения. Он не догадывался о том, что скажет ему Буроне, но чувствовал, как трудно тому было решиться на это. — Я насчет твоей истории в Министерстве внутренних дел. Те деньги взял я, очень нужно было. Кенни — мой сын. Джордан, подняв руку, прервал его исповедь. От его ответа затуманился участок лобового стекла. — Хватит, Джеймс. Я же говорю, всем достается. Их лица казались призрачными в оранжевом свете фонарей, что просачивался внутрь сквозь пелену дождевых капель. Немного помолчав, Джордан взялся за ручку двери. — Вылезай! Пошли дерьмо разгребать! Дверцы открылись почти одновременно. Оба вышли под дождь и двинулись к главному входу, метя широкими мужскими шагами тротуар, который дождь тщетно пытался отмыть. Глава 19. Первым в квартире бросился им в глаза неподвижное тело женщины, сидящей у рояля. Большой концертный Стейнвей один потянет на целое состояние. Она сидела на высоком, как в барах, стуле, прислонясь к излучению инструмента, служившего ей опорой. Локти ее были поставлены на черную лакированную крышку, а кисти свисали над пустотой. Голова, склоненная над клавиатурой, словно застыла в немом восхищении той беззвучной музыкой, которую исполнял ее одной ей видимый пианист. На ней было вечернее черное платье, открытое, но довольно строгое. Лица разглядеть не удавалось. Она была прикрыта длинными черными волосами. Она сидела нога на ногу, и под коротким платьем проглядывало таинственное место скрещения бедер, едва прикрытое прозрачным кружевом. От колен по всей длине икр тянулась блестящая полоса, пачкая воздушную ткань чулок. Именно в такой позе запечатлел ее неумолимый объектив репортера. Теперь черно-белая фотография обойдет все газеты. Джордан невольно понизил голос, он боясь нарушить зловещие чары этого беззвучного концерта. —